Глава 6. День у Аглаи Петровны не задался с самого утра. Сначала ее на улице какая-то хамка женщиной назвала. Грубо так. «Женщина, дайте пройти!» Нет, Аглая Петровна себя мужчиной не считала, естественно. Потому гендерную принадлежность хамка обозначила верно. Но, согласитесь, обидно все же, когда тебя вот так, с самого утра, без подготовки расстреливают грубостью. Конечно, на работе Аглаю Петровну на «вы» и по имени-отчеству уже без малого 15 лет называли. Но это же другое. Короче говоря, Аглая Петровна развернулась, смерила грубиянку жестким зеленым взглядом, и та, невольно отшатнувшись, споткнулась о высокий бордюр. Стакан с кофе, который она держала в руках, пролился и аккурат на светлое пальто торопыги. «Внимательней надо быть», – наставительно заметила Аглая Петровна, возвышаясь над квохчущей злыдней, и добавила мстительно. «Женщина», после чего, развернувшись, бодро потопала в сторону института. Хотя моральное удовлетворение она получила, но тем не менее червячок внутри поселился, а потому, едва зайдя в вестибюль, Аглая Петровна рванула в туалет для преподавателей, чтобы внимательно рассмотреть себя в зеркало и лишний раз убедиться, что никакая она еще не женщина, а очень даже девушка. Ну да, скоро 40. И что? Ну вот что, скажите? Ей ее 40 никто в жизни не даст, кроме разве что утренней хамки. И вообще. Аглая добежала до туалета и закрылась в кабинке, чтобы никто не мешал разглядывать себя в зеркало большой пудреницы. А то, мало ли, вдруг оскорбление имеет под собой кратковременную почву. Вдруг у нее тушь потекла или румянец исчез. В кабинке Аглая оглядела себя, с удовлетворением отметив, что все в порядке. Она молода, свежа и прекрасна, как и положено приличной ведьме приличных, а главное, неполных 40 лет. Поправила выбившийся из строгой преподавательской прически локон, накусала губы, на которых терпеть не могла помаду или блеск, да и не требовалось ей. Тон лица порадовал своей нежностью и прозрачностью, как и положено потомственной ведьме, рыжеволосой, зеленоглазой и просто сногсшибательно красивой. По крайней мере, оба проректора, по хозяйственной и по учебной части, с самого начала прошлого учебного года, когда она только появилась в этом институте, уверяли ее в этом неустанно. Аглая была мудрой женщиной и мужским словам не верила, а вот своим глазам и отражению в зеркале очень даже. Удовлетворившись полностью, Аглая уже хотела выйти из кабинки, но тут дверь хлопнула, и раздались возбужденные голоса ее коллег по преподавательской деятельности, Людмилы Викторовны и Марии Сергеевны. Они что-то очень бурно обсуждали. Вернее, кого-то. Ее, Аглаю Петровну. Услышав свое имя, Аглая передумала выходить и прислушалась. «Ну, конечно, Маш!» Взбудораженно говорила Людмила Викторовна. «Конечно! Если б не она, то ты бы поехала на конференцию!» «Да и вообще непонятно, почему ее выбрали? Она кто? Химик! А конференция по физике! То есть ехать должна ты! Это какой-то беспредел!» «Ой, Люда, хватит! Я уже ничему не удивляюсь!» Голос Марии Сергеевны звучал нарочито устало и откровенно злобно. «Конечно, мне было бы полезнее, но едет она». «Но почему? Я не понимаю!» «Понимаешь ты все. Она с Василием Дмитриевичем дружит». Последнее слово прозвучало такой откровенной фальшивкой, что даже идиоту было бы понятно, что имеет в виду интеллигентнейшая преподавательница физики. «Но как же так можно? Это же...» «Это всего лишь жизнь, дорогая моя, всего лишь жизнь. Каждая в ней добивается своего теми путями, которые ей доступны. К счастью или к сожалению... «Мне пути Аглаи Петровны не подходят». «Ну это вообще с ее стороны мерзко!» Поддержала разговор Людмила Викторовна и тут же с удовольствием развела сплетню. «Но ничего удивительного, я понимаю. Она же сразу с Корольковым и Таганяном общается». «Да? Тоже в том же ключе?» «Говорят, частенько у них в сауне отдыхает. Той, что на втором у нас, в комнате отдыха ректората». «Ну, тогда все понятно». «И что в ней такого? Вообще ведь посмотреть не на что. Мартышка рыжая». «Люд, это некорректно. Мы не виноваты в той внешности, что у нас есть. Это природа же». «Конечно, но кое на ком природа отдыхает очень сильно. Зато награждает другими умениями. Кто-то умом пробивается, трудится честно, а кто-то... ужас». «Да, согласна». Заклятые подруги Аглаи Петровны уже давно ушли. Она все стояла в кабинке, оглушенная услышанным. Его гадостью, глупостью, дешевой женской завистью. И самое главное – вероломством. Потому что эти самые Мария Сергеевна и Людмила Викторовна так с ней замечательно общались всегда. На совещаниях садились рядом и дружно смеялись, приносили вкусняшки и приходили на кафедру химии в большую перемену на чай. Аглая Петровна не первый год работала в дружном женском коллективе, конечно же, а потому ни в какие серьезные дружеские намерения не верила. Но искренне считала, что никому тут на пятки не наступает и все ее любят. Ну, большинство, конечно же. А оказывается, про нее уже давно распускают гадкие слухи, и внимание проректоров, будь они неладны, развратники, не осталось незамеченным. И ее дружбу с деканом кафедры химии Василием Дмитриевичем извратили. А у него жена молодая, между прочим. И ребенок скоро будет. Третий. Как не стыдно. Неудивительно, что из туалета Аглая Петровна вылетела еще более прекрасной, чем залетела. Настолько прекрасная, что лишь метлы не хватало. И любимого толстопуза на плечо. Хотя на плечо-то он при всем желании уже не заберется. Злость и обида требовали выхода, и Аглая Петровна хищно огляделась в поисках жертвы. К сожалению, студенты с их феноменальным чутьем на возможные проблемы сворачивали с пути разъяренной ведьмы еще шагов за 30, умудряясь смыться от несправедливого возмездия за чужие грехи. Аглая Петровна забежала на кафедру, села за стол, начала лихорадочно перебирать бумажки. В груди все горело, болело от обиды и гнева, и выместить это было необходимо. Иначе лопнет ведь. «Аглая!» Ох, какой мягкий медовый просто голосок. «А как же мартышка рыжая, а, Людмила Викторовна?» Аглая отложила в сторону бумажки и хищно прищурилась. «Как замечательно! Жертва сама идет в сети. И даже грех на душу не пришлось брать. Возмездие всегда приходит вовремя, как и ведьмовское проклятие». «О, Люда, добрый день!» Улыбнулась она. «Как дела?» «Да все замечательно. Вот слышала, что ты в Варшаву едешь. Так рада за тебя, так рада!» Аглая приложила все усилия, чтобы улыбка не дрогнула, хотя внутри все сжималось от ярости. «Спасибо, так приятно. Знаешь...» Тут она улыбнулась еще загадочнее. «Я разговаривала с Таганяном. Он сказал, что есть еще место. Василий Дмитриевич не едет, к сожалению». «О, а что случилось?» Глаза Людмилы Викторовны расширились. «Еще бы, новая сплетня!» «Не могу сказать. Может, у него спросишь сама?» «У Таганяна?» Не поняла Людмила Викторовна. «Да, знаешь...» Тут Аглая понизила голос до сладкого шепота. «Он о тебе спрашивал. Интересовался твоими успехами. Удивлялся, что ты отказываешься от его предложений». «Каких?» Раскрыла рот сплетница. «Ну, от тех, от которых не отказываются. Ты же знаешь». «Но он мне ничего». «А ты переживала по этому поводу, да, стерва?» Удовлетворенно отметила Аглая. Значит, не показалась ей злобная зависть в голосе коллеги. Причем не только по отношению к ней, но и к своей заклятой подружке-сплетнице. Сама бы хотела так с начальством подружить, но вот беда, не предлагают. Ну ничего, сейчас ты получишь проректорской любви по самое горло. «Да?» – натурально смутилась она. «Ох, прости, дорогая, он, наверное, что-то другое имел в виду, когда со мной разговаривал». Она демонстративно встала, чтобы переобуться и подготовиться к парам. «Наверно». Людмила Викторовна задумчиво попрощалась и унеслась прочь. А Аглая, мстительно улыбнувшись, притопнула каблучком с металлической острой набойкой. Она чего-то не сомневалась, что заронила зерно в правильную почву. В конце концов, Не зря ее ведьмой всю сознательную жизнь звали. Не только за мерзкий характер и рыжую копну волос. Умела Аглая Петровна, что называется, видеть человека. И умела грамотно свое видение применять. А еще умела делать так, чтоб... Но, впрочем, про это она старалась не думать. И вообще, лучше мысли в голове иметь только хорошие. А то сбываются, знаете ли. Вот так, в пору цветущей юности, пожелала изо всех душевных сил одному веселому раздолбаю успеха во всех его делах, чтобы у него дорога под ноги стелилась ласково. Она взяла и расстелилась. От нее только прочь. Но про это Аглая Петровна тоже старалась не думать. Главное, чтобы все хорошо у него было. Пусть вообще у всех все будет хорошо, да? Нет, если ее не трогали, то и она была добрым товарищем и приятным собеседником. Но не для тех, кто за спиной грязные слухи распространяет. И не для тех, кто желает недоброго ей и людям хорошим. В обед институт сотряс дикий скандал. Одна из преподавательниц оказалась пойманной в обнаженном виде прямо в личной сауне ректората. Причем обнаружена самой Лидией Михайловной, ректором института. Что именно понадобилось ректору, кстати, даме довольно властной и жесткой, в полдень в сауне, история умалчивала. Как и то, каким образом преподаватель оправдывала свое там появление. Впрочем, ее оправдание никто не слушал. Лидия Михайловна славилась скорой на расправу. Аглая это дело благополучно пропустила, увлекшись работой. А вечером еще и ее очередь была присматривать за беснующейся на хэллоуинском маскараде толпой веселых студентов. Как говорится, кто ближе, тому и карты в руки. Аглая была не просто близко, она была практически на том же этаже, где проводился маскарад. Понятное дело, наблюдение за веселой толпой всевозможных оборотней, вурдалаков, ведьмочек и привидений – то еще удовольствие, тем более, что оргкомитет праздника подошел к созданию нужной атмосферы со всей серьезностью. Но Василий Дмитриевич мужественно согласился подстраховать. А чтобы не было грустно на этом празднике нечистой жизни, предложил тоже переодеться в костюмы и посмеяться. Сам он нацепил простыню и сделался очень страшным, но милым привидением. А Аглая из остатков той же простыни смастерила себе что-то вроде савана, распустила волосы и перемазалась томатным соком. Получилось прямо органично и весело. Правда, с вырезом перестаралась, но ничего критичного. Праздник набирал обороты, когда Василий Дмитриевич отозвал задумчиво разглядывающую толпу Аглаю в сторону и продемонстрировал малый шкалик огненной воды. «Смотри, у перваков изъял!» «О-о-о!» – оценила Аглая. «А старшие?» «Ну что ты! У них столько опыта! Я даже и не пытался искать!» «Ну ладно, надо вылить пойти!» «Погоди!» Василий Дмитриевич, а для нее еще с института просто Вася-Дурася, артистично пошевелил бровями. «Давай за праздничек!» «Дурася!» «Ты меня провоцируешь!» Рассмеялась Аглая. «Мы тут вообще-то надзорный орган!» «Да уже все по углам расползлись! И к тому же, я не сейчас предлагаю, а потом, когда всех по домам распинаем!» Идея была заманчивой. Рабочий день, начавшийся с расстройства, несмотря на вполне его милое продолжение, все же вызывал напряжение. «Да и если по чуть-чуть...» «Давай!» Решительно кивнула Аглая. «Разгоняй всех, а я за томатным соком. Кровавую мэри сделаем». «А пить из чего?» Задумался Василий Дмитриевич. «У тебя же шаром покати. Только кружка твоя двухведерная». «Давай из пробирок. Как раз у меня чистые есть», предложила Аглая. «А что? Вполне аутентично», одобрил Василь. «Давай. Машину тут брошу. Только Сашке напишу сейчас, чтоб заехала за мной». На то мы порешили. Василь пошел звонить жене, а Аглая поплелась к себе за соком и пробирками. По пути она с удовлетворением разглядывала украшенные паутины с пауками, какими-то осенними ветками, кровавыми разводами, горящими тыквами и прочей праздничной дребеденью коридоры, слушала далекие грустные вопли нежелающих расходиться студентов, которым Василий Дмитриевич применял строгий преподавательский авторитет, и улыбалась. Вечер обещал быть приятным. поймала свое отражение в темном оконном стекле, поправила рассыпавшиеся по плечам кудри. Красивая, все еще красивая и вполне себе девушка. Ведьмочка, как звал ее тот веселый раздолбай, которому она удачи пожелала когда-то. Интересно, как у него все сложилось? Вот бы увидеть.